Глава 14. Коридоры, по которым мы шли, оказались незнакомыми. Арахра почти сразу свернула в сторону от того пути, который был обозначен для меня безопасным золотистым цветом на карте. И теперь спешила вперед по извилистым полутемным помещениям, поднималась по широким лестницам. Что больше всего меня сейчас удивляло, так это хвост демоницы. Он выглядел напряженным, и только кисточка покачивалась из стороны в сторону, словно выдавая беспокойство служанке. «Сюда?» Арахра остановилась перед темной дверью и постучала. «Входи, Лиара». Голос Рагнара приглушен, но, тем не менее, не узнать его я просто не могла. За дверью находился уже знакомый мне просторный кабинет, обставленный малым количеством мебели. Стол, камин, диван. Сам хозяин этого помещения стоял спиной к двери и смотрел на невысокие горы за окном. «Благодарю, Арахра». Не оборачиваясь, бросил демон. Служанка поклонилась и прикрыла за собой дверь, оставляя нас наедине. «Хорошо выглядишь, Лиара». Демон развернулся и мазнул по мне взглядом. Впрочем, как и всегда. Мне не нравились эти отсылки к прошлому, будто бы мы были знакомы с этим демоном еще задолго до всего происходящего. Хотя что там? Я и сама себя иногда ловила на мыслях, что откуда-то его знаю. Но откуда? Я никогда прежде не сталкивалась с демонами в дружественной обстановке. Несколько вылазок с доверенными людьми к границам, не более. Но и тогда мы нарывались не на отряды, а на одиночек. Таких проще поймать, допросить и уничтожить. Нет, но с допросить я, конечно, перегнула. «Что, даже не ответишь мне таким же комплиментом?» Выдернул меня из мыслей Рагнар. Я перевела взгляд на демона и мысленно согласилась. «Хорош. Ему определенно шли темные цвета. Сегодня император теневого государства нарядился в узкие темно-лиловые брюки, такой же жакет и светло-желтую рубашку со стоячим воротником». «Ненавижу желтый», — ответила я, выдерживая тяжелый взгляд своего похитителя. О том, на каких мыслях сама себя в этот момент ловила, лучше не думать. Это совершенно не то, о чем должна думать уважающая себя женщина в подобной ситуации. «Даже так?» Демон хмыкнул, прикоснулся пальцами к воротнику и... Магия прогнулась. Я почувствовала, как она дрогнула от воздействия и подчинилась. Не позволила воспользоваться собой, как это позволялось мне или другим людям, а будто бы покорилась. Ткань сменила цвет желтого на белоснежный. «Так лучше?» «Что это было?» Судя по всему, на моем лице сейчас написаны абсолютно все незаданные вслух вопросы. «А что ты почувствовала?» Рагнар изогнул правую бровь, давая понять, что сделал это намеренно. Показал мне. «То, как магия подчинилась». Я развела руками, не видя смысла скрывать, раз уж он сам идет мне навстречу. «А знаешь почему, Лиара?» «Нет». «Потому что это магия демонов. Та самая, которая считается первой. Или ты не нашла этой информации в библиотеке?» «Часть книг была изъята перед тем, как мне дали доступ». «Чушь!» Рагнар усмехнулся. «То, что ты не нашла сведения о наших слабых местах, еще не значит, что мы боимся человеческого лазутчика. Из библиотеки ничего не изымалось. Это ты оказалась невнимательной». Взгляд демона пронизывал меня насквозь. Заставлял чувствовать себя маленькой девочкой, которая заплутала в лабиринте с одним коридором. «Тогда что это было?» Рагнар усмехнулся, прошел к дивану и опустился на подлокотник. «Магия, Лиар, с самого начала дар детям ночи. Тем самым, кого вы прозвали демонами. Это имя дали нам наши сородичи-люди. С древнего языка оно переводится как «неуязвимые». И это было именно так. Мы могли сражаться магией. Ей же и защищаться. Она не просто позволяла нам пользоваться своей мощью, а подчинялась. Именно это ты сейчас почувствовала. То, как магия прогнулась под моим желанием и позволила поменять цвет ткани. Не нанести иллюзию, а именно изменить вещь изнутри». «То есть?» «То есть, как бы ни старались люди победить нас с помощью магии, у них никогда ничего не выйдет, чародейка. Просто потому, что они бьют нас тем, что является нашей первородной защитой». Слова повисли в воздухе, гремели в моих ушах набатом. А я не могла осознать произошедшее. Ведь все эти годы мы искали чары, способные помочь в войне с врагами. А их, оказывается, попросту не существовало. Но додумать эту мысль мне не позволили. Дверь в кабинет практически слетела с петель, а на пороге появилась уже знакомая мне демоница. Платье из белоснежной ткани мягко подчеркивало все достоинства фигуры, оттеняла черные смоляные волосы и темно-золотые крылья за спиной. Но, несмотря на столь милый образ, лицо Мирабель выдавало все те эмоции, которые на самом деле сейчас испытывала любовница Рагнара Лафтера. «Вот ты где!» «Мира, тебя разве не учили стучать?» Слова моего похитителя обдали девушку волной ледяного презрения. «Почему на балу тебя сегодня сопровождаю не я?» Демоница надула без того пухлые губки, вперилась взглядом в Рагнара, а потом усмехнулась, заметив меня. «Я думала, что это слухи. А ты на самом деле тащишь с собой игрушку. Что тебе скажут, уважаемый демон, Рагнар?» Меня поражала манера Мира прямо во время беседы менять стратегию поведения. Вот вроде встречались всего два раза, а я уже успела увидеть на ней маску ревнивицы, ребенка, избалованной любовницы. И каждая шла ей как родная. Какая же на самом деле эта женщина? «Я поражен». Холодно протянул демон и поднялся. «Мало того, что тебе хватило наглости после всего произошедшего прийти сюда без запроса, так еще и пытаешься отстоять свое утраченное место?» «Что?» Она прожгла меня взглядом. «И кто же теперь является твоей фавориткой, Рагнар?» «Ваше императорское величество Лафтер», поправил ее мужчина и, подхватив под локоток, увлек к выходу. «Пойдем поговорим, дорогая, не при свидетелях». Я поймала взгляд демона и могла поклясться, что он от души веселится. В ярких синих глазах плясали демонята. Мужчина явно получал удовольствие от происходящего. Дверь за ними захлопнулась, выводя меня громким звуком из транса. Эти двое оставили мне одну. В кабинете императора. Да ладно. Не веря в свою удачу, я кинулась к письменному столу, засыпанному бумагами. В том, что прямо тут найду какой-то важный документ или то, чем можно шантажировать Рагнара, даже не надеялась, но желание покопаться в документах правителя демонов нисколечки от этого не уменьшалось. Адреналин бурлил в крови. За стеной на повышенных тонах разговаривали двое, но я не слушалась. Лишь краем уха улавливала обрывки фраз, тонущие в шелесте бумаг, которые я бегло просматривала. Доклад от генерала, переписка с послом, торговые пакты. «Ты выбрал фаворитки человечку». «Я не обязан перед тобой отчитываться». «Они все должны быть уничтожены, превращены в скот. Разве не ты пытаешься захватить их империю?» «Если бы хотел, давно бы захватил». Я замерла, сжимая в руках какие-то письма. А ведь он прав. Обладая той силой, что я видела, демоны могли за месяц полностью завоевать земли людей. Но по какой-то причине еще этого не сделали. Копят силы или... или что-то другое, о чем я даже не догадываюсь. Так, стоп. Я стала фавориткой Рагнара? Нет-нет-нет, об этом я подумаю позже. А сейчас бумаги продолжали разлетаться по столешнице в полном хаосе. Я даже думать не хотела о том, что демон мог помнить... что где лежало? Опять какая-то переписка, выдержки из хроник, доклады. Выдержки из хроник? Тут? Но зачем? Я дернула на себя листы, которые только что отложила, и пробежала взглядом по строчкам. Передо мной лежал подписанный пакт о ненападении и дальнейшем проведении переговоров. С одной стороны стояла подпись некого Дарари Эл, а с другой — моего отца. Что? Да нет, не может быть. Папа финансировал круг для того, чтобы отыскать оружие против этих монстров. Это ведь он подтолкнул меня на путь, который привел к званию первой чародейки Империи Кимур. Это он был тем, кто показал мне свет во тьме, когда я его не видела. Он подарил книгу, в которой говорилось, как обойти блок на моем резерве. Я замерла, рассматривая знакомую подпись внизу листа. Подпись, которая вряд ли была подделана. До этого момента я никогда не задавалась весьма очевидным вопросом. Откуда у отца книга с решением моей проблемы? Демонические блоки умеют снимать только демоны, а это значит... Боги, я запуталась. Несколько сотен лет папа вел войну с демонами. Земли на юге страдают уже очень давно, но этот пакт... «А что это ты делаешь?» Я дернулась, отбрасывая от себя лист. Он медленно упал на пачку других, повлек их за собой. И под шелест падающих на пол документов... Я повернулась и наткнулась на взгляд Рагнара, стоящего у камина, облокотившись на полочку. «Роюсь в твоих бумагах», — выдержав его взгляд, созналась я. «Даже не скрываешь», — хмыкнул мужчина, делая шаг в мою сторону. Двигался он абсолютно бесшумно, так же, как и закрыл за собой дверь. Или я просто настолько углубилась в собственные мысли, что ничего не услышала? Не заметила, как закончилась ссора за стеной? А была бы доступна магия? «Какой смысл лгать демону?» Вздернув подбородок, я продолжала смотреть в глаза похитителя. «Это вызов?» «Будь у меня магия, я бы уже давно вызвала тебя на магическую дуэль». «Правда?» — он хмыкнул. «Ради подобного эксперимента я даже готов пополнить твой резерв». Слова прозвучали настолько обыденно, что я даже не сразу поняла, что он только что сказал. А когда поняла, то к своему ужасу покраснела. «Да что за демонятина?» «Неожиданная реакция от тебя», — хмыкнул Рагнар, оказываясь рядом, обдавая жаром своего тела. «Но ты не согласилась. Неужели боишься?» Его слова больно стеганули по самолюбию. Я в который раз за сегодня выдержала его пронизывающий взгляд и усмехнулась. «Стоит ли считать это влюбленностью, демон?» «О чем ты, Лиара?» Он ответил мне с такой же хитрой улыбкой. «Ты выбираешь меня из тысячи других женщин. Крадешь раньше оговоренного времени, приближаешь к себе, делаешь фавориткой. А теперь совершаешь попытки меня баловать? Что это, если не влюбленность?» «А есть другие варианты». Он мазнул пальцами по обнаженному плечу, спустил лямку платья. «Месть. Но я понятия не имею, за что тебе мстить мне». Во взгляде Рагнара промелькнула какая-то странная эмоция. Я бы назвала ее болью, но вряд ли он знает, что это такое. «А третий вариант?» Его пальцы провели по обнаженным ключицам, а я так и стояла, не смея пошевелиться. Хотела, чтобы он продолжал. Но врожденное самолюбие и высокомерие уповали на здравый смысл слишком громко, требовали оттолкнуть от себя похитителя, заставить его пожалеть о всем содеянном. «Ненависть». «Ненависть». Рагнар улыбнулся шире, его вторая рука оказалась на моей талии, прожигала через тонкую ткань платья. «А мне нравится этот вариант, Лиара, да. Я, пожалуй, выбираю ненависть». «И за что ты меня ненавидишь, демон?» Он рядом, так близко и словно очень-очень далеко. В ярких глазах, которые приманивали меня, как мотылька пламя свечи, вновь промелькнула узнаваемая эмоция. И теперь я могла сказать с уверенностью. Все же это была боль. «За то, что это ты», — прошептал он одними губами, прижимая к себе с такой силой, что хрустнули ребра. «Просто за то, что это ты, Лиара Адьер». Тот разговор закончился ничем, потому что стоило только Рагнару проявить настоящие эмоции, как он закрылся, свел все в шутку и издевку, рассмеялся, отпустил. А я... не знаю, чего я тогда хотела на самом деле. Просто потому, что все происходящее было настолько непривычным, диким, настоящим. И я растерялась. Подумать только, я, первая, пусть и бывшая чародейка, растерялась. Наверное, именно потому я позволила Рагнару Лафтеру подхватить меня под локоть, поправить лямку платья и повести за собой в больную залу, туда, где собралось множество демонов. Я не видела их лиц, спрятанных за вычурными и причудливыми масками, но чувствовала прожигающие спину взгляды. Это чувство не было новым. Но я впервые чувствовала себя в западне. Впервые не являлась хозяйкой ситуации, и это сильно выбивало из колеи. «Улыбайся, Лиара. Ты сопровождаешь самого императора демонов?» Хмыкнул мне на ухо Рагнар, когда мы остановились у одного из столиков с напитками. Где-то сбоку танцевали пары, слышался смех. «Готова к первому танцу с правителем?» «А правитель уверен, что я не оттопчу ему ноги?» «О, более чем». Музыка резко затихла. Все как по команде отступили к стенам, освобождая пространство в центре бального зала. Не подозревая о том, что ждет меня через несколько секунд, я шагнула вслед за Рагнаром, приняв его руку. Мужчина притянул меня к себе, обхватил за талию и, улыбнувшись, повел под музыку. Шаг, поворот, еще шаг. А потом под взрыв музыки пол ушел из-под ног. Демон расправил крылья и мощным взмахом оттолкнул нас от земли. По-прежнему прижимая меня к себе, Рагнар взмыл под самый потолок, пролетел над своими подданными. «Какого демона?» — шипела я, вцепившись в плечи императора. «Только не говори, что ты боишься высоты!» — хохотнул он мне на ухо, взмахивая крыльями. Я выпрямилась, принимая более вальяжную позу в его руках. «Не дождешься!» Музыка остановилась все громче, длинный хвост платья вился за нами по воздуху, а демоны-подданные смотрели за своим императором, который кружил под потолком и обнимал человечку. Боюсь представить, что после этого последует. Но танец закончился так же быстро, как и начался, Музыка стихла, и мы камнем рухнули вниз. Только у самого пола Рагнар взмахнул последний раз крыльями и поставил меня на ноги. Шквал аплодисментов ударил по ушам. Взгляды собравшихся стали еще злее и завистливее, а я почему-то улыбалась. Музыка вновь играла, но на этот раз медленнее и тише, словно бы подданные императора не имели права рассчитывать на нечто большее. А может быть, мне просто казалось, что звуки затихли, потому что рядом находился Рагнар. Я сама не могла сказать, что со мной происходит. И это пугало. А император принимал участие в беседах, не стеснялся моего присутствия. Насколько бы я ни вслушивалась в разговоры, ничего толкового подслушать не удавалось. Собеседники императора, которые менялись с устрашающей скоростью, время от времени уделяли мне время, целовали руку, говорили комплименты. Но что-то мне подсказывало, что будь на моем месте демоница, слова звучали бы искренне и без этого угрожающего шипения и рычания. Но я не чувствовала опасности. Рагнар, который легко приобнимал меня за талию, дарил такое новое приятное чувство. Чувство защищенности. А бал шел своим чередом. Мы танцевали, пили, а я не могла понять, что меня беспокоит. Какое-то странное щемящее ощущение. Что-то забытое, что-то утраченное. Магический вестник. Я дернулась, впитывая в себя лучи чар, как влагу в жаркий день. Мой резерв легонько дернулся, желая заполучить хоть каплю силы, но из-за демонического блока просто не смог. А я? Я повернулась в сторону балконов, чтобы отыскать того, кто позвал меня магией, того, кто использовал людские чары, не магию демонов. И оторопела. Потому что у серой катки со стриженным деревцем находилось несколько демонов в темных одеждах. Рядом с ними стайкой пестрых птичек стояли женщины, люди. И одна из них, сняв зеленую маску, смотрела в мою сторону. Невысокая, с короткими светлыми волосами и виноватой улыбкой на губах. Зерфа поймала мой взгляд и, поджав губы, коротко кивнула.